Глава третья. Житейские хлопоты, но не пустые. Белград, Сербия. 3 дня назад. Июль 2016 года. Речной трамвайчик белым лебедем скользил по Дунаю, обвиснув седыми усами на форштевне. И название такое, Сирона, ухо ласкает. Эк, задвинул. Прямо начало рыцарского романа. Мысленно фыркнул Кайда, прохаживаясь по палубе бака. Пока пришвартованная Сирона терпеливо принимала пассажиров, что неспешно спускались к Савской пристани, да ласкалась в лучах июльского солнца. Даже сонар статуи торчал на крыше капитанского мостика. Только бдела вахта у трапа, встречая гостей улыбками на все 32, да чайки звучно плюхались в воду, гоняя мелкую плотву. Терентьева он заметил едва, тот начал спускаться к причалу. Дед выглядел на все 100, элегантен, как Ален Делон в Тегеран 43. Помахивая в такт ветровкой небесного цвета, генерал сбежал по ступеням каменной лестницы и направился к белой будке с надписью «Касса». Александр пару минут полюбовался видами на старый град и поднялся на верхнюю палубу. Под парусиной тента шалил слабый ветерок, отгоняя приближающийся зной полудня. Все скамейки были пусты. Подполковник озорно подмигнул кому-то невидимому и направился к дальнему ряду. Откинувшись на спинку скамьи, он вольготно вытянул ноги. По Дунаю стелилась тишина. Лишь сквозь деревья на берегу сочились звуки большого города. Глухо стукнул деревянный трап, хрустально звякнула рында, и Сирона дрогнула корпусом, отходя от пристани. «Медитируем?» Дед возник за спиной. Правда, эффект неожиданности не имел места. Александр в стеклянной перегородке, что разделяла смотровую площадку надвое, видел отражение генерала. «Так, самую малость». Терентьев опустился на скамью рядом. «Благодать! Так бы весь день деньской катался трамвайчиком. Солнышко мягкое, бриз. Да». Кайда терпеливо ждал. Не скуку кабинетную развеять прилетел дед. «Не спрашиваешь, на кой я здесь?» Умиротворенное выражение лица Константина Петровича было натуральным. Подполковник по себе знал, насколько чреваты такие встречи. Не в парке Горького тусуемся. «Соскучился, полагаю», — ухмыльнулся он. «Угадал?» «В десяточку», — коротко кивнул генерал. «Генератор помех включил?» «А то, как учили». «От ты ладушки», — легонько хлопнул себя по коленям дед. «Водная образовалась от самого». Александр удивленно вскинул брови. «Угу, не придумываю, вчера лично общался, такие дела». Терентьев привычно пожевал губы. «Подробности опускаем, ни к чему они. Резюме. Падишаху нашего в случае и потому что не дать сгинуть и при короне остаться, при любых раскладах». «Всего-то, простенько и со вкусом, как любит говорить один наш знакомец». Подполковник почесал затылок. «Без вариантов?» «Угу», – простецки улыбнулся дед. «И трон под седалищем, и корона на макушке». Симпатичная девушка и брюнет мужественного облика, весело переговариваясь, поднялись на верхнюю палубу. Старательно не обращая внимания на Терентьева и Кайду, они разместились за 3 ряда от них. Парень прилипал губами к уху девушки, а та умиленно хихикала, восторженно глядя на кавалера. Александр забавно задвигал носом, намереваясь чихнуть. Заранее прикрыв рот ладонью, он буркнул. «Что-то не нравится мне медовая парочка». «Да уж», — вздохнул генерал. «Не хватает, как его, натурализмуса, во». «Точно». Кайда поднял вверх указательный палец. «Маякнем службу спасения?» «А что делать? Вынуждены», — уныло вздохнул дед. «Вот и фотосессия намечается. Штампы, штампы, штампы». «Скудеет конкурирующая фирма», — согласился Александр, извлекая из кармана ветровки смартфон. «Качество упало, увы». По трапу, ведущему на верхнюю палубу, затопали, будто стадо слонов спешило на водопой к родной речке. Парочка прекратила игру фотолюбителей и повернула головы на звуки. Чупа-чупс и лях наконец-то преодолели подъем, о чем громогласно заявили на английском. «Братан, а здесь клево. Ветерок, тенек, вид ништяк». Пьяно скалясь, Морозов обшарил взглядом палубу. Звучно икнув, он полуобернулся. «Певец не посеял?» «Не, при мне еще пара пузырей». Лях, оступившись, едва не свалился вниз по трапу. «Помоги, кореш, ослаб малость». Схватив за ворот, Чупа-чупс втянул приятеля наверх. «Умылся, бедолага, крепись, сейчас, мля, пристроим пятую точку». Нетвердо ступая, Лях, цепко держа за горлышко две бутылки пива, направился в центр рядов скамеек. Парочка с тревогой косилась на приятелей. «Опаньки, тут лялька симпотная!» – искренне удивился Варшавин. Морозов, подхватив под локоть, потянул друга дальше. «На кое тебе? Видишь, она с дружбаном?» «Так я только познакомиться!» – заупрямился Лях. «Чисто интеллигентно!» «Упертый мля!» – в сердцах выдохнул Чупа-чупс, меняя направление. «Ладно, давай только по-быстрому!» Варшавин, слегка балансируя бутылками в руках, приблизился к парочке. Попытавшись изобразить Книксон, потерял равновесие и рухнул на парочку. Морозов кинулся на помощь приятелю. «Пьянь бруклинская, скотина!» – взвыла девица, пытаясь вылезти из-под ляха. «Джо, да помоги же, он болевать собирается!» «Опаньки, земляки!» Чупа-чупс расплылся в улыбке, поднимая мычавшего нечленораздельное Варшавина. «Штат Луизиана, так или Техас?» Джо, освободившись от пьяных объятий, ляха вскочил на ноги. «Забирай это мурло и дергайте отсюда!» «А чё так грубо?» Варшавина мотала из стороны в сторону. «Сам перхоть мичиганской дергай, а корову свою оставь, попользуем!» «Что?» вскипел американец, перемещаясь ближе к ляху. Бум! Лопнула пивная бутылка, влепившись в лоб Янки. Хрясть! Разлетелась на осколки вторая, встретившись с затылком незадачливого Джо. Девица сунула руку под худи. Морозов ожидал нечто подобное и, не мешкая, сунул ей в нос малюсенький баллончик. Пшик! Бесцветная струйка пятном осела на лице, попав в приоткрытый от ярости рот. Девица поперхнулась и закашлялась. Через 5 секунд, звучно посапывая, она амебой растеклась по скамейке. Чупа-чупс, аккуратно поправив сползающую голову американки, констатировал. «И здоровый детский сон свалил буйную головушку». С Джоном получилось не так гуманно, увы. Топтуна несет производственные риски. Американец валялся у скамейки и выглядел плачевно. На лбу бодро набухала шишка, а кудри на макушке слиплись в крови. Лях, прекратив ломать комедию с пьяным, быстро обыскал бедолагу. Портативная рация с гарнитурой, Taurus Curve, смартфон от Apple, продемонстрировал в руках Варшавин. «Ксива?» – беззвучно одними губами спросил Кайда. Тот отрицательно помотал головой. «За борт». Продолжил пантомиму подполковник. Гаджеты полетели в Дунай. Морозов без церемоний проверил спящую. Кроме рации с подключенной гарнитурой, у девицы обнаружился брат-близнец, Taurus Curve. Подняв с настила палубы iPhone, Чупа-чупс вопросительно посмотрел на Александра. Миг и второй комплект джентльменского набора а-ля наружка булькнул в реке. «Линяем», — шмыгнул носом Кайда. «Скоро остановка». «Да, пора». Терентьев легко поднялся на ноги. «Нам звездность не к лицу. Тут без нас есть кому блистать». Стамбул, Турция, июль 2016 года. Панорама завораживала. Босфорский мост, расцвеченный, что новогодняя елка, висел на усах вантах. Где-то там внизу в черноте ночи шелестел водой пролив. Редкий по ночному времени корабль летучим голландцем выплыл в мутное пятно подсветки. Проскользив в безмолвии под мостом, исчез во мгле. Грузовик катил дисциплинированно, держась крайнего справа ряда. Три потока автомобилей в каждую сторону, шуршание шин, 1,5 километра огней, особый аромат нагретой стали, бензина и моря. Минута, и Volkswagen Transporter вкатился в Азию. Слева и справа мелькнули парки. Потом влёк вперед к центру бывшего Константинополя. Чупа-чуп скрутнул колесико зажигалки. Веселый огонек пламени затанцевал под сквозняком из окна. «Сбылась мечта идиота!» — прикуривая, буркнул он. «Побывал в промежности». «Где?» — фыркнул Лех, не отрывая взгляд от мчащейся впереди черный Lexus RX. «Объясняю для вундеркиндов». Затянулся сигаретой Морозов. «Босфорский мост соединяет Европу и Азию. Когда ты на мосту, ты промежду двух континентов. Понял, лапоть?» «В натуре даль!» – заржал Варшавин. Кайда укоризненно покачал головой. «Дети малые, клювом щелкните, окажетесь в промежду, и не на мосту». Лех подавил невольный зевок и в очередной раз стряхнул головой, отгоняя накатившую усталость. 10 часов непрерывной езды по незнакомой трассе, да с интенсивным движением, то еще развлечение. Включенный навигатор с эмоциями механической куклы выбрасывал словесные советы типа «поверните направо через 300 метров». Гаджет вещал женским голосом по-английски, но Чупа-Чуп столь от скуки или по иной вредности дублировал на русском. «Слышь, полиглот!» – не выдержал Виталий. «Уймись, Христа ради!» «Принято, замолкаю. Желание драйвера за рулем – закон для пассажира!» Покладисто улыбнулся Морозов и, помолчав меньше минуты, скосил глаза на сидящего у пассажирской двери Кайду. «Командир, не сочтите за назойливость. Не верите в научный прогресс?» «С чего вдруг такое умозаключение?» Подполковник, разложив на коленях подробную карту Стамбула, бродил штурманским фонариком по ней. «С нета можно спутниковую скачать», — дернул плечами офицер. «Удобнее?» Александр, продолжая умозрительные прогулки по улицам лучом, задумчиво прикусил верхнюю губу. «Удобнее? Может быть, может быть. Нюанс есть». Не дождавшись быстрого ответа, Чупа-Чупс поерзал на сиденье. «Какой, если не секрет?» Закончив блудить по карте, Александр выдохнул, собрав губы трубочкой. «От вас секреты? Нема такого. Любая электронная примочка хранит в памяти все манипуляции. В нашем деле сие чревато, тем более, когда готовишь маршрут для встречи с агентом». Андрей почесал затылок. «Уели!» «Приехали!» – прервал молчание Лех, останавливая Фольца в 5 метрах от высоченных ворот из кованого металла. «Пункт назначения, вон и охранники идут. Надо отметить, хлопцы дюжи гарны, не выболевшие». Повернув ручку, Лях распахнул дверь и нащупал пальцами выключатель. Тихий щелчок, и в салоне вспыхнули яркие светильники. «Вполне, жить можно, даже очень». Чупа-Чупс, манкируя выдвижной ступенью, шагнул сразу внутрь. «Согласен, подходящий вариант. Среднее между кибиткой хиппи и домиком для Барби. На колесах». «Трейлер». Авторитетно заявил Андрей, побарабанив пальцами по внутренней обшивке автодома. «Электроплита, холодильник, даже горшок имеется. Номер люкс на 3 рыла». «Горшок». Кайда, захлопнув за собой дверь, огляделся. «Биотуалет, студент». «Пусть так», — сговорчиво согласился Морозов. «Главное, оно в наличии, а там хоть горшок, хоть биотуалет». «Так, Лях, остаешься на хозяйстве». Подполковник навел указательный палец на офицера. «Обустраивайся, тот да сё, мы прогуляемся недалече». «Я Вольгер, командир», — шутовски вытянулся во фрунт тот. «Легкий ужин гарантирую». «Гуд, хороший мальчик», — Чупа-Чупс демонстративно потрепал Виталия по щеке. «Шоколадка хотеть? Хотеть, но не получить, арбайтон». «Пошли, герр-обер-лейтенант». Усмехнулся Александр, разворачиваясь к двери. «Follow me, камрад!» Охранники промзоны, где собирались грузовики логистической компании «Марк», перевозившие гуманитарку для сирийских беженцев, свободно изъяснялись на хорошем английском. Проверив документы, стражи толково разъяснили, как добраться до центра. Раскланившись с ними, Кайда и Чупа-Чупс вышли к широкой улице, пустынной по вечернему времени. «Голосовать будем?» – шмыгнув носом, огляделся по сторонам Морозов. Подполковник двинулся к обочине дороги. «Угу, Далмуш словим. До ближайшей станции метро минут 20 езды». «Далмуш – это маршрутка местная?» «Такси маршрутная. Штука популярна. И аборигены, и залетные типа нас пользуют». Услышав шум приближающегося автомобиля, Александр повернул голову. «На ловца и зверь!» Кайда свернул в проулок и столкнулся нос к носу с Карабасом. Оба вздрогнули от неожиданности. «Мое почтение, Алтамиш!» Подполковник среагировал быстрее. «Как поживаете?» «Йо!» Вернув назад из-под серой куртки, турок протянул руку. «Не зря в эмблеме вашей конторы летучая мышь!» «Не без того!» Дружелюбно улыбнулся Александр. «Хотя по жизни мы белые пушистые!» «Очередной афоризм?» Карабас вопросительно поднял бровь. «Здесь поговорим или...» «Можно и здесь, место тихое». Кайда разглядывал турка. «Разговор намечается длинный?» «И да, и нет», — пожал плечами Алтамиш. «От вас зависит».